Глава восьмая. Им понадобилось только 10 минут, чтобы быстро собраться и выйти из номера. Дронго спустился в гараж, а Эдгар позвонил портье, отметив, что они просят сделать срочный расчет заочно. Такая форма обслуживания была принята уже во многих гостиницах. Затем оба друга вышли на улицу. Эвидеманис поднял руку, пытаясь поймать такси. Машина остановилась рядом с ними, и они уселись в салон. «Куда мы едем?» — спросил Эдгар. В отличие от Дронго, он знал Нью-Йорк гораздо хуже. Его специализацией были европейские страны. 48-я улица, — сказал Дронго, обращаясь к водителю. — Отель Бельведер. Водитель недовольно кивнул. Отсюда ехать было совсем недалеко, только 2 квартала от Таймс-сквер, так что на этих пассажирах он много не заработает. — Что за отель? — тихо спросил Вейдеманис. — 3-звездочный семейный отель с кухней, — пояснил Дронго. У наших преследователей может быть определенный стереотип. Они уже знают, с кем имеют дело, и после Краун-Плазы обязательно будут проверять все дорогие отели в центре Манхэттена. Им и в голову не придет, что мы можем переехать в 3-звездочный отель, где останавливаются обычно проезжающие и провинциалы с детьми. Правильно, усмехнулся Эдгар, это верный выбор. — Что тебе сказал Лоусон? У тебя был такой вид, что ты даже не стал скрывать своего огорчения. — Наши отпечатки есть в ФБР, — ответил Дронго. — Нужно было понимать, что они не обязательно поверят Лоусону. — По всему дому мои отпечатки пальцев. Есть пара твоих. — Учитывая, что наши пальцы имеются в иммиграционной службе, они легко найдут нас по компьютерам. Бельведеры могут не просить паспортов. Это можно предъявить только кредитные карточки. Но у нас сутки или 2, потом нужно съезжать, искать себе другое убежище, иначе нас обязательно найдут американские правоохранители. И с оружием они достаточно быстро разобрались. У этого охранного агентства, откуда были погибшие, хорошая репутация и солидный счет в банке. Все сотрудники были обычно вооружены служебными магнумами. Вот такие неприятные новости. На этот счет цветочки. «Тогда давай про ягодки», — мрачно просил Эдгар. В Бельгии неожиданно и скоропостижно скончался главный банкир страны Бенхамин Мартинес. Вечером неудачно поужинал, а утром уже умер. Учитывая, что его готовили к новой операции на позвоночнике и делали анализ достаточно систематически, поверить в неожиданную смерть 58-летнего банкира достаточно сложно. — Так быстро? — покачал головой. — Вейдеманис, это очень плохо, значит... Кто-то был не заинтересован в том, чтобы Мартинеса даже проверяли. А кто второй, кого ты просил проверить? Глава банка Испании Винсента Гальярдо, вспомнил Дронго. Если это он, тогда все просто. Задумчиво произнес Эдгар. Но в жизни таких наивных дилетантов уж не осталось. Судя по скорости, с которой убрали Мартинеса, я не сомневаюсь, что его именно убрали. Гальярдо почти наверняка не причастен к его устранению. Возможно, даже бельгийского банкира убрали намеренно, чтобы бросить тень на его испанского коллегу. Я тоже об этом сразу подумал и просил Лоусона немедленно передать мое предложение об усилении охраны Гальярдо. Надеюсь, что они успеют. А если не успеют, это будет уже не просто вызов. Это будет сигнал и тебе, еще больше им, что не следует дальше продолжать расследование. Оно же срочно завершить его при полном отсутствии всякого результата. Возможно. Но надеюсь, что члены клуба сумеют сохранить жизнь такому крупному банкиру, как главе Национального банка Испании. Все-таки это не Бельгия, одна из самых больших стран Европы. Они просто обязаны обеспечить безопасность Гальярду. Когда вы встречаетесь с Лоусоном? Завтра. Я хотел, чтобы ты взял в аренду автомобиль и завтра встретился с Кевином в отеле «Президент». Но теперь понимаю, что это невозможно. Нас сразу вычислят. В прокате надо показывать не только кредитную карточку, а предъявлять паспорт. «Тебе нужно срочно отсюда уезжать», — предложил Вейдеманис. «Когда с тобой одновременно находятся мафия и полиция, шансов почти нет. И еще добавь неизвестного убийцу, которого наняли неизвестные люди, и будет полный букет. Кстати, мы уж приехали». Водитель затормозил, недовольно оглядываясь на пассажиров. Счетчик показал только $8, Дронго протянул 10. — Спасибо, — сказал он. Темнокожий водитель благодарно кивнул, не произнеся ни слова. Они вышли из машины и направились к отелю. Эдгар оглядел здание, над входом которого висел американский флаг, показал на полукруглые окна первого этажа. Интересное сооружение, такой упадочный стиль. Стиль арт-деко, характерный для 20-х годов прошлого века, — ответил Дронго. Неплохой отель, я в свое время провел здесь однажды целые сутки. Это было еще в начале 90-х, у меня тогда не было ни моих гонораров, ни нынешних возможностей. Тоже прятался. Почти угадал. Они вошли в холл и направились к длинной стойке портье. Там стояли две миловидные девушки. За их спинами висели 8 круглых щитов с часами, указывающими время в разных городах мира. Дронко подошел к девушке и просил оформить им номер на двоих. — У вас есть резервации? — уточнила портье. — Нет, — ответил Дронко, — но однажды я уже останавливался в вашем отеле, и он мне очень понравился. — Сейчас посмотрю, — улыбнулась она, через минуту кивнула. — Есть один номер, но пока только на 2 дня. — Этого более чем достаточно, — обрадовался Дронго. — Эдгар, давай свою кредитку. Кажется, я собираюсь тебя разорить в этой поездке. — Видимо, да. Нам еще нужно дожить до выплаты моего гонорара этим чертовым клубом, — пошутил Вейдеманис, протягивая свою кредитку. — Американский завтрак включен в стоимость вашего номера, — сообщила портье, возвращая кредитную карточку Эдгара и дав им 2 магнита-ключа. Они поднялись на 4-й этаж. Номер был небольшой, с 2 раздельными кроватями, оборудованной микроволновой печкой, холодильником и кофеваркой. Дронго оглядел номер, подойдя к единственному стулу, уселся на него. «После близкого знакомства с тобой я давно не жил в отелях такой ценовой категории», — усмехнулся Эдгар. «Отвыкает буржуйского образа жизни», — посоветовал Дронго. «Тем более, что сегодня тебе отдыхать не придется. У нас еще очень много работы. Начну с главного. Может, нам избавиться от этих магнумов, которые мы с тобой захватили?» «И останемся безоружными?» — удивился Вейдеманис. «Ты хочешь, нас взяли голыми руками?» «Я думаю, что это достаточно сложно — взять нас голыми руками. Но эти магнумы — очень неприятная улика против нас. Их обладатели были застрелены, а мы исчезли из дома. Там остались наши отпечатки пальцев. Если нас поймают с этим оружием, мы получим по 20 лет тюрьмы или отправимся на электрический стул, смотря в каком штате нас задержат. Ты не считаешь, что нам они действительно не нужны?» «Думаю, что нужны, — решительно заявил Эдгар, — даже с учетом риска. Нас могут пристрелить в любую минуту. Это единственная наша защита. Тем более, что твой друг Лоусон даже не знает, где ты сейчас находишься». «Это уже ревность, — рассмеялся Дронго. — У меня только один проверенный друг. Это ты, Эдгар. А Лоусон мой хороший знакомый и коллега по этому расследованию. Или ты действительно ревнуешь?» «Иди к черту, — пробурчал Вейдеманис. — Ничего я не ревную, просто боюсь за твою жизнь. Я уже тебе говорил, что если Лоусон получит соответствующий приказ, он спокойно сдаст тебя другим людям, в том числе и твоим потенциальным убийцам. Но не нужно о плохом». Дронго поднял рекламную брошюру отеля, просмотрел ее и сказал: «Между прочим, здесь есть еще бразильский стейкхаус. Ты бывал в бразильских ресторанах?» «Не знаю». «Кажется, нет. Что там особенного?» «Тебе приносят различное мясо до тех пор, пока ты сам не откажешься от очередной порции. Все по очереди. Баранина, говядина, телятина, свинина, курятина, может быть, даже экзотическое буйволиное мясо или даже конина. В общем, полный набор». «Все понятно. Типичная обжираловка. Тебе не обязательно все есть, можешь только пробовать». «Кончай заговаривать зубы», — усмехнулся Вейдеманис. «Как только ты отвлекаешься на подобные вещи, я понимаю, что ты готовишься к серьезному разговору. Можешь начинать, я жду». «Сначала сядь и успокойся», — посоветовал Дронго. «У меня в этом городе есть еще одно важное дело. Нужно найти обидчика Вирджинии». «Теперь я понял». «Ты чокнулся. Эти бандиты прислали к тебе наемных убийц, китайскую семью, чтобы с тобой покончить, а ты сам собираешься их искать. Что за непонятный героизм? Вирджинии ты уже не поможешь. Ты так спас ей жизнь. Девушке нужно было помнить о собственной безопасности и не быть такой беспечной. В конце концов, она приехала сюда для серьезного расследования, а не на пикник к своей тетушке». «Они не имели права так поступать», — покачал головой Дронго. «Есть некие правила, которые нельзя нарушать, даже будучи бандитами. Я уверен, что там ничего не знают о случившемся. Подобные акты насилия не прощают даже в Коза-Ностре. Они традиционно не трогают женщин и детей. Пойди и расскажи об этом сеньору Прасси. Можешь себе представить, как именно он тебя встретит? Могу. Не очень любезно. Боюсь, что в этом случае он разрешит сначала изнасиловать меня для показательного урока, а уж потом пристрелит. Знаешь, у тебя дурацкие шутки, — разозлился Вейдеманис. Нам нужно срочно отсюда убираться. Ты сделал все, что нужно. Нашел убийц китайского брокера, доказал, что его действительно убили, сумел даже отправить сеньора Прасси за решетку. На один день, — перебил его Дронго. Это не считается. Мне нужно знать, кто именно вышел на этого Прасси, но, конечно, узнать, какая мразь посмела бить Вирджинию. Мы знакомы с тобой уже много лет, но мне ужасно интересно, каким образом ты собираешься это узнать. Поедешь к ним в компанию «Пилигрим», зайдешь к Прасси на дружескую беседу, и он тебе все расскажет? Или спросишь у него про насильника? Как думаешь, сколько минут ты проживешь, когда войдешь в этот «Пилигрим»? Особенно учитывая залог в 2 миллиона долларов, который заплатил Прасси, и скорый суд, на котором почти наверняка его посадят, может, даже пожизненно. Я не понимаю, что именно мы обсуждаем. Мне поручили это расследование, я должен хотя бы пытаться узнать, кто именно выходил на Прасси. Почему ты не спросил у него, когда вы его захватили? Начнем с того, что он бы все равно ничего мне не сказал. В этот момент он меня ненавидел и презирал. Но самое главное, что он наверняка не знает, кто именно заказал ему брокера. Там должны были быть свои посредники. Судя по убийствам банкиров, этот человек умеет прятать концы в воду. А во-вторых, у меня была самая главная задача на тот момент — освободить Вирджинию. Любой ценой, даже как можно быстрее. И так затянул с ее освобождением, позволив какому-то мерзавцу остаться с ней наедине. В этот момент мои мысли были заняты только женщиной, больше я ни о чем не думал. «Сейчас ты тоже думаешь о женщине», — недовольно заметил Эдгар. «И обо всех нас», — неожиданно ответил Дронго. «Знаешь, я никогда тебе не рассказывал. Однажды в Китае я встретился с одним стариком, мы с ним говорили о смысле жизни, и он мне сказал, что каждый из нас может быть настоящим великаном за счет внутреннего осознания своего эго, собственного тщеславия и обычного преувеличения своих возможностей, свойственных почти каждому человеку. Но от самого человека зависит, как он проходит по лесу, символизирующему человеческую жизнь. Может быть, великаном идти через лес, безжалостно давя при этом кузнечиков, муравьев, разоряя муравейники, пугая животных. А можно обойти муравейник, ни на кого не наступать и никого не пугать. Доблесть великанов стоит в том, чтобы не давить кузнечиков, не разрять муравейники и не пугать животных. Если вы сильнее всех остальных, то обязаны об этом помнить. И идти по лесу, как настоящий великан, уважая тех, кто слабее тебя. И какое это имеет отношение к твоему противостоянию с Прасси? Самое прямое. Он тоже считает, что является великаном. Идет по жизни, разоряя муравейники, убивая кузнечиков. А я полагаю, что доблесть великанов стоит как раз в обратном, и моя задача — доказать свою правоту. Смешно. Но поучительно, — согласился Вейдеманис, — хотя не уверен, что Прасси поймет твою китайскую притчу. — Я как раз уверен, что не поймет, — ответил Дронго. И в этот момент звонил телефон. Эксперт взглянул на аппарат. Это был номер Кевина Лоусона. Нужно было выбросить свой телефон, с некоторым сожалением, — подумал он. — Ей звонит не Лоусон, ты его будут найти, и очень легко, хотя для этого совсем не обязательно отвечать. Найти могут даже по выключенному телефону. Нужно было избавиться от аппарата и сим-карты, выбросив их где-нибудь по дороге. Но поздно, — телефон продолжал звонить. — Не отвечай, — шепотом просил Вейдеманис. — Это Лоусон, — также прошептал Дронго. — Он не отвечай, — наставил Эдгар. Телефон наконец умолк. — Нужно избавиться от этих телефонов, — решил Вейдеманис. — Дай мне свой аппарат, я вынесу и выброшу где-нибудь на соседней улице. Раздался характерный звонок, извещающий о поступившем сообщении. «Возьми трубку!» «Это Лоусон, очень важно», — прочитал Дронго. «Может быть, обман?» — все еще сомневался Вейдеманис. «Не нужно отвечать». В этот момент телефон опять зазвонил, а Дронго, уже не раздумывая, ответил: «Слушаю тебя». «Поступило сообщение из Испании. Было слышно, как тяжело дышит возбужденный и озадаченный Лоусон. Сегодня утром при подъезде Винсента Гальярда к своему банку его застрелили. Идут поиски возможного убийцы. Алло, ты меня понимаешь? Ты был прав. Гальярда тоже застрелили. Мы просто не успели.